Глава 26. Безумие зла. Моя рука нащупала эфес сабли. Но что я мог сделать? Нападение на Портия и рык Инсорга сулило гибель для Нади. Иногда княжна раздражала своим поведением. Но разве вправе я был рисковать ее жизнью? Напротив, я ощущал ответственность за нее. К власти даже подходить было боязно. Причем не в смысле ее могущества, если она его получила. Вела на себя все страннее и страннее. Она уже не ловила мух, а отгоняла. Глаза ее резко дергались от одной точки к другой. Рот расширился в страшной ухмылке, как если бы перед ней был огромный шоколадный торт. А она как раз самая ярая сладкоежка на свете. Зато Портий знал, чего хотел. «Убейте ее!» — приказал он. Рука несостоявшегося князя выстрелила в сторону Власты. «Отпусти мою дочь!» — прорычал Урий. «Убей Власту! Принеси книгу, и тогда получишь и дочь, и сына!» «Книгу?» Голос Власты стал под стать ее новому состоянию, пронзительный и визжащий, заставляющий прижимать руки к ушам. «Именно так, племяшка!» — невозмутимо ответил Портий. «Ты взяла ее без спросу». «Быть может, потому что ты оставил ее там, где оставлять не следовало. Например, на пороге моих покоев, открытый на интересном заклинании, том, что способно сделать сильнее и умнее. Возможно, ты хотел, чтобы я прочла его и стала такой, как сейчас». Позади Портия раздался глухой и едкий смешок. Рыкенсорг, хоть и выглядел болезненным, но растянул своими толстыми губищами широченную улыбку. «Или», — проговорил он, продолжая посмеиваться, — «это сделал я». «Неважно», — прокричала Власта, — «потому что вы все...» Она оглядела всех, включая меня, провела взглядом обратно и расхохоталась отвратительно визгливым хохотом. «Потому что вы все страшилища и уроды!» «Чего?» — изумился Володя. «Вы только гляньте на ваши обезображенные лица и морды! Они же хуже, чем обожженных и прокаженных! Вы гадкие уродцы! И, глядя на вас, я хочу только одного — блевать!» «Точно с ума сошла!» — ахнул Володя. «А еще я хочу уничтожить вас всех!» — проскрипела колдунья. «Покрошить в соль! Испепелить в золу! Утопить в этих дрянных лужах мракмира!» Она ткнула пальцем вниз на грязную жижу перед собой. «Избавить миры от таких чудовищ!» «Вперед! Или эта дрянная кошка сдохнет!» Клинок Портия снова вдавился к груди Нади. Та задергалась и неистово замычала сквозь кляп. «Хватит с меня!» — рявкнул Урий. «За мной!» С саблей в руке он рванул к Власти. Солдаты с лиловыми мантиями двинулись следом. «Стоять!» — взвизгнула Власта. И они подчинились. Я видел, как Урий силился шагнуть к колдуне. Ноги и тело напряглись, тряслись, но не могли сдвинуться даже на сантиметр. Мое сознание моментально омрачило догадка того, какая власть явилась в власти. Одержимая колдунья снова принялась ловить несуществующих мух. Портий, очевидно, счел это возможностью. Он отшвырнул Надю и бросился к власти. Связанная львица плюхнулась в ближайшую лужицу и перекатилась по ней. Я бросился, чтобы помочь, приподнять ее и не дать захлебнуться. «Стоять!» — рявкнула Власта. Как оказалось, адресовала она приказ не мне, а Портию. Тот замер с вытянутой рукой в полуметре от книги заклинаний. Не справившись с равновесием, он повалился на бок и сам частично оказался в мутной воде. Власта схватила книгу, что лежала перед ней, захлопнула ее и вскочила на ноги. «Глупый дядюшка!» — завизжала она. «Неужели ты и правда думал, что можешь победить меня? Я всегда была сильнее в магии, а теперь еще и умнее!» «Мощное заклинание ты произнесла!» — проворчал Рыкенсор. Он болезненно улыбнулся и двинулся на колдунью. — «Замри, гадина!» — вскричала она. — «Вот только на меня это не подействует!» — как ни в чем не бывало, продолжил Рык. — «Хнезина невосприимчива к одержимым властелинам!» «Да, — «Да-да, именно то, что ты с собой сделала!» — он хихикнул. — «Ты сможешь подчинить своей воле почти любого, но изначально сама обезумела. При других обстоятельствах я бы наслаждался этим зрелищем. Но сейчас мне правда нужна эта книга и Портий. А ты... убить его!» Взвизгнула Власть и оглядела нас. «Вы все! Убейте Рыга!» Я ощутил, как рукав, вопреки моей воле, потянулся к сабле. Я оставил Надю и выпрямился. В голове барабаном стучало только одно. «Убить Рыга! Убить Рыга! Убить Рыга!» Что ж, я охотно подчинился этому зову. Убить Рыга, считай, убить смерть. Третью карту Навии. Остальные тоже рванули к монстру. Даже Ури и его солдаты дернулись, зашевелились и бросились в атаку. Порти тоже начал подниматься и искать глазами своего союзника. Мы окружили Рыга. «Вы! Два князя!» нельзя? — не унималась Власта. — Отставить! Бейтесь друг с другом! Она злорадно рассмеялась, увидев, что Ури и ее родной отец скрестили клинки. Завязался бой. Я не мог глазеть на него, так и готовился пронзить шкуру Рыга. Но тут уж и мне колдунья нашла другое применение. — Эй, ты! Именуемым львом Лисицыным! Я вздрогнул и перевел на нее взгляд. — Ну что еще? — Брось саблю! Тебе она не понадобится! Я подчинился, и мое оружие плюхнулось в лужу, обдав ботинки брызгами. — А теперь души себя! Да-да! Она снова расхохоталась пронзительно. — Эй, дядюшка Порти, и ты тоже приложи пальцы к своей уродской толстой шее и дави, что есть сил! Мы с Портием, как идиоты, приняли душить сами себя. Я жульничал, как только мог. Пальцы смыкались, но шею я напрягал, стараясь продлить сопротивление настолько возможно. Власта продолжала неистово хохотать. «Ха-ха-ха! Уничтожим всех уродов!» «Власта очень плохая!» — послышался слабый, жалобный скулёж Варвары. Забавно, но ее приказ убить Рыга не коснулся. Впрочем, момент для размышлений был неподходящим, так как я изо всех сил пытался не умереть от собственных рук. Рядом продолжала звенеть сталь. Князья рубились не на шутку. Кто-то из них охал периодически. Очевидно, без ранений не обошлось. А Варвара бормотала свои причитания все громче и громче. «Все гадские уроды сдохнут сегодня!» «Ой-ой-ки! Власта плохая!» «Зачем вам жить с такими безобразными телами и мордами? Я избавлю вас от страданий и от понимания собственной ничтожести и убогости!» «Очень-очень плохая!» «Да заткнись ты уже!» — вещит Власта. Обратила, наконец, внимание на Варвару. «Бесишь, тварь!» «Власта очень плохая!» В глазах мутнеет. Я замечаю, как Порти бессильно падает на колени. «Убей себя, гадина!» — ревет Власта. «Власта плохая!» Голос Варвары плачущий. А вот я и сам на коленях. Ноги не могут держать, слишком слабы. От бессилия и руки чуть теряют хватку. Удается втянуть воздух, но лишь чуть-чуть. В голове барабанит. «Душить себя, душить себя, душить себя!» Противиться невозможно. Руки с удвоенной силой сжимают гортань. «Ты почему не слушаешься?» — раздраженно орет Власта. «Я приказываю тебе! Убей себя! Задуши!» «Нет!» — дико вопит Варвара. «Я не умирать! Я не умирать!» Перед глазами лишь туманные образы. Даже цвет различить не могу. Но я понимаю, что Варвара бежит на колдунью. «Оцепись, тварь!» «Власта плохая! Власта злая! Варвара не умирать!» «Оцепись! Не дави! Ты помнешь мне платье!» «Варвара не придушить себя! Варвара придушить Власта!» «Отста!» Пронзительный вопль Власта резко оборвался, а мои руки разжались.